в пустоте за планетой, задумался капитан-командир, там у нас только транспортник падальщиков. Катер будет вам предоставлен после того, как мои парни захватят это корыто. Это произойдет скоро, взвод десанта уже в пути. Благодарю, капитан, склонил голову безопасник, конец связи. 165, Дикий очнулся от того, что его кто-то осторожно тормошил. Командир, очнись. Кто-то осторожно толкал его, опустившего голову и замершего около убитого плеца, в плечо. Очнись, командир. Что? Мрачно спросил он, подняв голову. На душе было гадко. Он был вынужден своими собственными руками убить не безликого врага в бою, не дикое животное в джунглях. Нет, своего собственного бойца, своего собственного товарища, защищая от него других своих товарищей. Не товарища, нет, он в какого-то зверя превратился. Хуже, чем те монстры в джунглях, произнес Фред, который толкал его в плечо. Те твари хоть ради пищи убивали, а эта сволочь ради удовольствия убить хотела. Похоже, свои чувства Дикий высказал вслух. Я все видел, Искин все записал. Он был безумен, тихо сказал Фред, положив руку ему на плечо. Успокойся, ты сделал все правильно. Спасибо, капитан, так же тихо произнес Дикий. А, хрень какая, простонал Сноу, приподнимаясь. Какая хрень мне приснилась, ау, и мне тоже хшарова чепуха привиделась. Что же голова-то так болит? Из другого конца кубрика простонал Стейни. Ау, док, дружище, помоги, подай аптечку. Простонал сержант, разглядев поднявшегося на ноги медика. Держи, достал аптечку. Алекс, и ты тоже, лови. Вторую аптечку он кинул Стейни. Спасибо, полегчало. Поблагодарил сержант через минуту, поднимаясь. А, у, так это что, мне не снилось, что ли? Сержант, поднявшись, увидел тело птица. Кшар, его забери. Похоже, что это мне действительно не приснилось. В унисон с сержантом выдохнул Стейни. Что здесь происходит? Ворвался в помещение Салт. В коридоре, блокируя выход, в защитной стойке стоял Балил. За ним виднелся Гарсин. Фред, отреагировав на происходящее, оповестил о бунте всех, находящихся на борту. Дикий молча встал и отошел в сторону, открывая взором неподвижное тело. Что случилось? Салт обратился напрямую к Дикому. Плите сошел с ума, мрачно ответил Дикий. Он набросился на Дока, принялся его избивать, хотел убить. Салт и Балил посмотрели на Дока, лицо которого, измазанное кровью из сломанного носа, все быстрее и быстрее превращалось в сплошной синюшный отек. Он угрожал взорвать корабль. Глядя в его глаза, я ему поверил, он сделал бы это, закончил Дикий. О том, что до произнесения этих угроз Плите накинулся на самого Дикого, ни слова сказано не было. У меня полная запись, вмешался Фред. Сейчас дам команду, Искин разошлет. Принимайте файл. На несколько минут в кубрике воцарилась тишина, прерываемая только тяжелым дыханием. Люди молча просматривали полученную запись. ХМ, рябло, что он имел в виду, пробормотал Стейни. Но в небольшом помещении его все услышали. Грязное ругательство. Поморщился Сноу, еще приютское. Означает, впрочем, неважно. Похоже, Плите Кащата состоял в банде. Он, как в приютской банде, кинул вызов вожаку, прилюдно не выполнив его приказ и грязно обругав. Мда, только и смог произнести Гарсин. А почему ты его не обездвижил? Можно ведь было просто запереть. В карцере, к примеру. Подал голос Док. «Нельзя», — мрачно ответил Дикий, — «он освоил прямое управление, ему ни один замок не стал бы преградой, кроме механических, да и те, любой пробегающий мимо серф открыл бы их, и защиту реактора он бы обошел шутя». «А как?» — ошарашенный Фред сел на край койки. «Я и не знал, что такое возможно». «Еще как возможно», — кивнул Дикий, — «Плите оказался очень способным малым». «Мда», — пробормотал Балил. Вдруг Фред вздрогнул. «Парни, в системе кто-то есть», — нервно произнес он, — «нас только что ощупали дальномером, точнее сказать не могу, сканеры пространства в пассивном режиме, на связь нас никто не вызывал, Искин только уловил луч, сразу же сообщив мне». Дикий молча выслушал капитана судна. «С какого расстояния уверенно действует дальномер?» — вдруг спросил он. «006 единицы». Фред широко открыл глаза. «Так это же совсем рядом, можно сказать, почти под боком». «Взвод, к бою!» — резко отдал команду Дикий, бросаясь в оружейную. 166. На абордажном боте, по инерции, с выключенными двигателями, подкрадывавшимся к неподвижному транспортнику, царило спокойствие. Все были заняты своей работой. Пилоты управляли, бойцы ждали. «Долго еще?» – запросил лейтенант. «Еще минут 10», – отозвался второй пилот. «Как на тренировке». «Я вам дам как на тренировке», – пригрозил лейтенант. «Это боевая операция. А то на прошлой тренировке вы два раза угробились о борт, неправильно выбирав траекторию захода. Так там же неверные параметры цели заданы были», – подал голос первый пилот. «Размеры крейсера, а скорость как у малого эсминца. И башен обороны понатыкано было столько, что просто жуть». «Ага», – поддержал его второй пилот. «Неверные параметры. Да к такому кораблю никто бы не пристыковался по-нормальному. А сейчас просто красава. Стандартный транспортник 2-4, тихо висит, не двигается. Да они, похоже, вообще нас не замечают», – хохотнул первый пилот. «Смотри, антенны неподвижны. Они что, вообще за пространством не следят, что ли?» «Как так?» – удивился лейтенант Оленец. «Они что, вообще ничего не боятся? Может, корабль действительно брошен?» «Да вроде бы нет», – неуверенно ответил первый пилот. «Ходовые огни горят. Сейчас картинку дам». Подключив лейтенанта к картинке, передаваемой камерами внешнего обзора, первый пилот сам стал всматриваться в медленно приближающийся корабль, выискивая признаки жизни. «Ну-ка, увеличь», – попросил лейтенант. Подчиняясь просьбе, пилот увеличил разрешение камер, максимально приблизив борт судна. Транспортник медленно вращался. Борт, постепенно выползающий под лучи светила, освещался все больше и больше. «Досталось им», – заметил второй пилот. «Видишь, какая плешь на борту, и стыки совсем свежие, явно недавно ремонтировали». «Точно, досталось им где-то», – подтвердил лейтенант. «Но ведь ремонтировались же. Значит, корабль не брошен». «Значит, не брошен», – подтвердил первый пилот. «Вот только почему они на связь не выходили, а вы не знаете?» – удивился лейтенант. «Это ж падальщики. Наверное, надеются отсидеться, чтобы потом систему почистить». «Падальщики?» – удивился второй пилот. «Что-то слишком новый кораблик для такого занятия. Эти обычно на развалюхах первого поколения передвигаются». «Это да, обычно так», – подтвердил первый пилот. «В приличные системы их даже не пускают». «А может, они недавно где-то нашли этот кораблик?» – предположил Оленец. «Притащили сюда, оставили небольшую группу для ремонта, а сами дальше потрошить отправились». «Да нет, не похоже это на них», – неуверенно ответил второй пилот. «Они бы такой лакомый кусочек ни за что просто так не оставили». «Да кто их разберет, этих бродяг?» – лениво ответил первый пилот. «Отставить разговоры», – оборвал их лейтенант. «Философы, есть отставить, ох, шара в бок и 4 звезды, лучи светила, неспешно ползшие по борту корабля, добрались до антенной надстройки, осветив ее. Полуразобранная надстройка щерилась клыками выпирающих из нее балок и арматурных прутьев, и на каждый такой клык был нанизан человек. Лучи светила ползли все дальше и дальше по неспешно вращающемуся борту, открывая новые страшные картины. Человек полностью, часть человека, деталь амуниции. Люди, нанизанные на клыки, были облачены в остатки бронескафандров. Серые бронескафы имперцев изредка разбавлялись темно-оливковыми доспехами Федерации. Сектанты, кшаровы твари, оскалился Оленец. Пилоты, в звезду скрытность. Полный вперед, штурм, абордажный бот, плюнув длинным выхлопом форсажа, стрелой помчался к близкому кораблю. Никто из людей, пылающих праведным гневом, не обратил внимания на слабо пискнувший опок свой чужой, моргнувший зеленым индикатором опознания. 167. Повинуясь команде Фреда, коротко рявкнул базир боевой тревоги, подгоняя людей, и так бегущих со всех ног. «Командир, в чем дело?» – пропыхтел Салт, впихивающий свое большое тело внутрь бронескафа. «Да, что случилось?» – прокряхтел Фред, прищемивший палец и морщившийся от боли. «Сами подумайте, кто-то рядом с нами, почти вплотную, щупает нас дальномером. При этом ни одного запроса Искин не зарегистрировал», – ответил Дикий, сосредоточенно проверявший полноту боекомплекта. «И что?» – не понял Фред. «А вот то, кто, не дающий запросов, может оказаться в этой системе. Кто станет скрытно подбираться к поврежденному и беззащитному транспортному кораблю с опознавательными сигналами монархии? Возьмут нас сейчас тепленькими, как сосунков. Пираты, что ли?» – озарило Фреда. «Ну а кто еще может действовать таким образом?» – ответил ему понявший предпосылку Сноу. «Только они, гады, я», – хлопнул себя по лбу Фред. «Я же Искин в режим полной изоляции поставил. Мы сейчас вообще ни на один запрос не отвечаем. Поздно дергаться», – оборвал его Дикий. «Бери свободный СБС. А как же подгонка?» «Какая тебе подгонка?» – рявкнул Дикий. «Вскроют сейчас обшивку, вакуум пустит, чем ты дышать станешь. Я лучше в свой скаф влезу», — потряс головой Фред. СБС, оставшийся пустым, когда-то принадлежал Плицу. Без разговоров, разъярился Дикий, брезгует он. «А если ракетой влепит, в бронескафе у тебя гораздо больше шансов уцелеть. Кто нас домой доставит? Кораблем только ты управлять умеешь. Марш!» Фред молча полез внутрь бронескафа Плица, не приняв во внимание те факты, что если против них проведут успешный абордаж, доставлять домой станет некого, а если влепит ракетой, то управлять уже может стать просто нечем. Бал, Фред, Гарсин, в рубку. Салт, Стейни, реакторный. Я и снова возьмем главный шлюз. Док, в медотсек. Распределил людей Дикий. Не мало ли вас будет? На весь шлюз только двое, спросил Фред. Со мной еще сервы. Ты, кстати, тоже, пару под контроль возьми, ответил Дикий. Сервов достаточно, хоть и инженерных. Хорошо, ответил Фред уже в спину убегающему Дикому, возьму, но и из режима изоляции тоже корабль выведу. 168. Пилоты абордажного бота не стали мудрствовать и примиряться к шлюзу. Разъяренные увиденным, они повели бот по штурмовому. Держимся. И, эк, от жесткого касания зубы лязгнули у всех, не только у пилотов. Штамп пошел, выкрикнул второй пилот, запуская резак, расположенный в носовой части механизм со множеством резаков, расположенных по кругу, бешено завертелся, готовясь прорезать отверстие в корпусе. Защитная юбка плавно опустилась вниз, создавая между прикрепившимся ботом и бортом судна временный шлюз вместе реза, а избыточное давление, созданное инертным газом из баллонов, должно было вытолкнуть вырезанную часть обшивки внутрь корабля. Резак, рассчитанный на крейсерскую броню, с хлипкой обшивкой транспортника справился в доли секунды. «Пошли, пошли, пошли!» – закричал лейтенант, получив подтверждение от второго пилота. Компактный бот с неестественно расширенной толстой лобовой частью, получивший прозвище «Пиявка», в очередной раз оправдал свое название. Присосавшись к обшивке, как настоящая пиявка к коже, он выпустил свое жало и впрыснул внутрь корабля жертвы успокоитель в виде разъяренных десантников, действительно могущих успокоить все и всех на своем пути. 169. Дикий и сержант снова успели пробежать всего несколько десятков шагов по основному коридору, когда резкий хлопок заставил их остановиться и обернуться. Из клубов дыма, образованных инертным газом и перегоревшим металлом обшивки, звякая, выкатился двухметровый круг 15-сантиметровой толщины, вслед за ним вынырнули фигуры атакующих абордажников, сходу открывших огонь. Сноу среагировал первым, втолкнув Дикого в боковое ответвление и ввалившийся туда следом. Однако готовые к бою атакующие успели влепить сержанту несколько попаданий. «Кшар!» — выдохнул сержант, зацепило. Из-под пробитого наплечника показался ручеек крови, быстро, впрочем, прекратившийся. Системы бронескафа затянули отверстие аварийной пеной, заодно и перекрыв ею рану. Дикий выставил ствол за угол и, не глядя, выпустил очередь. Баллила зацепила. На канале связи прорезался голос Фреда. «Вытащить не могу, стреляют по мне». К Дикому присоединился Сноу, также, не целясь, высаживающий в сторону противника очередь за очередью. Раненая рука у него не работала, но и одной рукой здоровяк управлялся с взятым им штурмовым игольником не хуже, чем двумя. А раненым лосем заревел Салт. «Энна, Энна, держитесь». Дикий прикрыл глаза, выходя на связь с сервами. Последний оставшийся боевой серв, торчавший в шлюзовом помещении, очнулся от спячки и бодро потрусил по коридору к месту прорыва. Вслед за ним с разных концов корабля потянулись инженерные механизмы, оторванные от своих дел. Показавшись в дальнем конце коридора, боевая машина, окутавшаяся пленкой энергозащиты, сразу же изменила расстановку сил. «Кха, кха!» — рявкнули орудия серва. «Бат, бат!» Вдоль по коридору пронеслись светлячки от разогнанных баллов. «Бэдзинь, бэдзинь!» Баллы со звоном пробили корабельную переборку в противоположном конце коридора. Орудия боевого серва били слишком сильно, на вылет пробивая внутрикорабельные стенки и двери переходных шлюзов. Захватчики, до этого момента рвавшиеся вперед, вспугнутыми тараканами разбежались по ответвлениям главного коридора и боковым помещениям, убираясь из прицепа грозной машины. Вдоль по коридору, рикошетами отскакивая от стен, проносились баллы импульсников и вейрейбл, выпущенных из штурмовых игольников. «Всем, перекличка!» — спокойным механическим голосом сказал Дикий. «Сноу ранен, Дикий зеленый». Управлять десятком сервов и при этом полностью оставаться человеком у него не получалось. Отождествляя себя с механизмом, Дикий сам в какой-то мере становился машиной, что отражалось в звуках его голоса. Пск-пок, показывающий состояние бойцов, не работал. Захватчики перед тем, как ворваться на корабль, ударили чем-то вроде электромагнитной волны, временно выводя из строя внутрикорабельные датчики в месте прорыва. Стейни оглушен, без сознания. Салт в порядке, откликнулся пехотинец Тяж. Фред и Гарсин нормально, Баллила зацепила, оранжевый. Вытащить не можем, ответил Фред. Док, рапорт, позвал Дикий. Док, медик на связь так и не вышел. Медотсек располагался практически рядом с местом проникновения абордажной группы. Оборонявшиеся оказались разделены на две части. Абордажная группа вошла между разбегавшимися по указанным местам людьми. С одной стороны остались Салт с бесчувственным Стейни, которые задержались в оружейке, а также Фред и Гарсин с раненым Баллилом, которые так и не успели добраться до рубки. С другой стороны оказались Дикий и Сноу, при поддержке сервомеханизмов. Док, видимо, успел погибнуть. Кха, кха, Бэдзинь, Бэдзинь. Вражеский десант вновь активизировался, и боевой серф открыл огонь по показавшемуся противнику, впрочем, ни в кого так и не попав. Выучка нападавших оказалась хороша. Они и успевали сделать 1-2 выстрела, и убраться с траектории ответного огня, не попадая под верный выстрел. А, болезненно воскликнул Фред, меня зацепило. Фред, пользуясь затишьем, попытался вытащить Баллипа и сунулся в широкий коридор, но в тот же миг получил несколько попаданий, едва успев убраться обратно, счастливо избежав гибели. Судя по сдержанному мычанию, рана, полученная им, была не опасна, но очень болезненно. Салт, разрешаю использовать тяжелое вооружение, но мой корабль. Фред нашел в себе силы простонать протест. Нас сейчас всех перестреляют. Ты хочешь оставить им неповрежденный приз? Усмехнулся Сноу. Встроенная в бронескаф аптечка, вколовшая сержанту тьму препаратов, сняла болевые ощущения, но в то же время избыток медикаментов привел к тому, что сержант был почти в полудреме, несмотря на идущий бой. А, шар с вами, стреляйте. Вот это другой разговор. Обрадовался Салт, сейчас я им. Салт, доставший из оружейного хранилища полюбившуюся ему плазменную пушку, высунулся в коридор, ловя в прицеп вражеские фигуры. Ай, противник отреагировал быстрее, чем здоровяк прицелился, открыв по нему шквальный огонь. Фух, выметнулся плазменный шар, получив ранение. Салт непроизвольно надавил на спуск, отправив заряд не в цепь. Вылетевший шар плазмы не задел никого из бойцов противника и, пролетев сквозь клубы так и не рассеявшегося дыма, достиг дальнего конца коридора, врезавшись в занявшего там оборонительную позицию боевого серва. Прямое попадание плазмы разом слезнуло большую часть энергощита боевого механизма. ФРШ застрочили штурмовые игольники нападающих, не упустивших предоставленного им шанса. Потоки игл волнами сошлись на боевом серве, моментально продавив остаток энергощита и застучав по броне машины. Плотность огня была так велика, что внешние блоки датчиков и сенсоров серва оказались просто срезаны, оставив его слепым и глухим. Бронебойные иглы находили мельчайшие стыки и щели во внешней броне, пробивали тонкие соединительные элементы, проникая внутрь механического бойца. Множественные попадания вызвали череду микрозамыканий, пагубно отразившихся на состоянии спрятанных под броней нежных блоков. Серв, получив критические повреждения, дернул приводами и отключился. 170. Штурман эскадры на мостике с лукобстроя оживился. Капитан, через приемные блоки абордажного бота получен стандартный отзыв запроса свой-чужой о принадлежности флоту монархии, доложил он. Подробней, коротко бросил Эраст. Штурман сгенерировал запрос, отправив его через АПОК связи десантного аппарата. Ответ не заставил себя долго ждать. Искин транспортника стандартно запросил код подтверждения. Подтвердив свои полномочия, штурман ожидал еще целую минуту, пока Искин формировал новый ответ на его запрос. Наконец ответ пришел. «Капитан, срочно!» Штурман, быстро воспринявший полученную информацию, побледнел и моментально перебросил полученные данные на персональный экран командира корабля, командовавшего всей эскадрой. Эраст сосредоточенно всмотрелся в развернувшееся окно, где подробно было расписано, что за корабль, порт приписки, маршрут, текущее состояние, состав экипажа, пассажиры на борту. В графе «состав экипажа» зеленым горело только одно имя – Фред Фаррин, капитан. В графе «пассажиры» зеленых имен было уже больше. Некоторые из них помаргивали желто-оранжевым. Одна метка на глазах перекрасилась в густой оранжевый цвет. Искин судна был на прямой связи, используя абордажный бот как ретранслятор. Пробегая глазами список, Ираст зацепился взглядом за что-то знакомое, что-то знакомое. Диккерал Кандлин, герцог, монархия, числилось под четвертым номером. Имя было раскрашено в желтый цвет. Спустя несколько долгих секунд до сознания капитан-командира дошел тот факт, что герцог, за которым они прибыли и которого он уже считал погибшим, все еще жив, но находится на атакованном его бойцами корабле. «Отставить!» — закричал Ираст, вскакивая. «Абордаж дробь! Быстро! Отозвать десант! Лейтенанта на связь! Капитан!» Возникло лицо Талича. «Продвигаемся вперед! Отставить!» Жесткий контакт, обороняющиеся активно используют тяжелое вооружение и различные типы сервов, даже инженерных. У них серф-мастер, дробь атака, у нас 8 легких, 3 тяжелых, оборону давим, скоро выйдем к узловым точкам, подкрепление не требуется, справимся имеющимися сипами. Лейтенант тараторил и тараторил, выплескивая накопившуюся информацию, одновременно вести и бой, и руководить людьми, и докладывать начальству было сложной задачей, и Талич старался как можно скорее избавиться от одной проблемы. От отвлекающего фактора в лице своего начальника. «Штурм прекратить! Прекратить!» — закричал Ираст. «Прекратить!» До лейтенанта, видимо, не доходил смысл приказа. Параллельно с его сосредоточенным лицом в режиме реального времени поступала текущая картинка с нашлемной камеры, где в корабельных переходах, в клубах дыма и росчерках рикошетов, вели бой его бойцы. «Связь! Сообщение! Всем бойцам! Одновременно!» «Штурм прекратить, всем вернуться на исходные позиции», вне себя от ярости рявкнул капитан, обращаясь уже к корабельным связистам, немедленно. 171, Дикий, сведя глаза в кучу, рассматривал выбойну на лицевом щитке шлема, неудачно высунувшись, он поймал забралом порцию игл, отбросившую его назад. Хорошо, что щиток рассчитывался на случайное попадание из облегченного пехотного рейлгана, и выдержал прямое попадание горсти игл. Хотя удачно было и то, что атакующие были вооружены именно штурмовыми игольниками, а не более тяжелыми импульсниками. Попадание полновесного бала на такой малой дистанции не смогла бы выдержать даже нагрудная пластина СБС, что уж тут было говорить о щитке шлема, а вот легкие иглы не пробили. Дикий издал нервный смешок, мгновенно вспотев от избытков плеснувшегося в кровь адреналина. Аптечка еле слышно пиликнула и всадила в его просоленную от пота спину иглу, пичкая препаратами забившиеся в неконтролируемой дрожи тела. Что, конец приходит? Одними губами улыбнулся Сноу. Похоже, что да. Препараты помогли, и Дикий смог членораздельно ответить, не лязгая при этом зубами. Осталось 3 серва, остальных выкосили. Салта зажали, высунуться не может. Сноу все еще без сознания. Док, видимо, погиб. Фред и Бал ранены. Пункт, предположил Сноу, имея в виду пункт в контракте, по которому можно было сдаться в плен, надеясь на последующий выкуп. Не, отказался Дикий, сдаваться не буду. Ты как хочешь, а я. Голос его становился все глуше и спокойнее. Дикий словно впадал в транс, ощущая себя единым в четырех телах. Одно свое собственное, и 3 туши сервов. Я покажу им, что такое десант. Неживым, механическим голосом произнес он, вставая. Бой. Уцелевшие инженерные сервы, которые до этого прятались в боковых помещениях, выскочили в центральный коридор. Один из них, выскочивший первым и отвлекший на себя внимание, сразу же получил шторм из игл, быстро выведших его из строя. Двое оставшихся подхватили приплюснутый корпус неподвижного боевого серва, подняли, развернули его плоской стороной, практически перегородив им весь коридор, и, прикрываясь им, как щитом, двинулись вперед. Боевой серв был тяжел. Дикий почти физически чувствовал, как нагреваются и стираются ходовые пары приводов управляемых им машин. В таком режиме механизмы могли проработать не больше десятка минут, но в последние атаки это было неважно. Механически передвигая ноги, Дикий вышел из бокового коридора, в котором до этого скрывался сам, и встал за спинами неотвратимо ползших вперед сервов, вскинув оружие на изготовку. Противники быстро поняли, что преграда в виде туловища серва непроходима для игла их оружия, и сменили тактику. То один из них, то другой, приблизившись вплотную к двигающейся вперед импровизированной баррикаде, выставлял ствол оружия в свободное пространство между корпусом и стенами коридора, поливая иглами спины сервов и фигуру ушедшего позади Дикого. Сервы пока что переносили попадания без критических повреждений, но их корпуса уже были пробиты во многих местах, и отключение машин можно было ожидать в любую секунду. Да и частые попадания по собственному СБС не добавляли ему радости. Он получил уже несколько легких ранений от игл, пробивающих сочленение доспеха. Сам Дикий не успевал переводить ствол оружия с одной цели на другую, впустую тратя боезапас. Атакующие действовали слишком быстро и слаженно, успевая убраться из-под выстрела. Активировав резаки инженерных машин, Дикий продолжил движение вперед. При использовании одновременно и своих глаз, и камер сервов, получалась трехмерная картинка, позволявшая держать под контролем почти весь отвоеванный объем корабельного коридора. Когда ствол вражеского оружия в очередной раз появился в поле зрения, Дикий не стал дергаться, перенацеливая ствол своего импульсника на промелькнувшего вражеского бойца, продолжая удерживать в прицеле выбранную точку. Вместо этого он махнул резаком серва, корежа высунувшийся на миг ствол. Солдат противника, мелькнувший в той точке, в которую Дикий так и продолжал целиться, получил прямое попадание балла и отлетел назад. Продвинувшись еще на пару метров, боец с удовлетворением увидел следы крови на попу. Его выстрел оказался верным. Его затея оправдалась. Шаг за шагом нападавшие отжимались обратно к той точке, в которой они проникли на корабль. Шаг за шагом центральный коридор освобождался от захватчиков. Шаг за шагом раненый Дикий терял остаток сил. 172. Сержант Свати Сноу, обколотый препаратами и потерявший ясность мышления из-за их действия, развлекался. Кшеров коктейль из впрыснутых в его кровь медикаментов сыграл с ним злую шутку, заставив относиться к происходящему как к странной, но интересной и захватывающей игре. На их собственном канале связи слышно было только тяжелое дыхание Дикого, ругань блокированного Селта и мычание раненого Фреда. Остальные давно уже не откликались. Сноу стало скучно, и он всю мощность блока управления скафа переключил на сканирование частот в режиме свободного поиска. Наткнувшись на оживленный канал, Сноу стал с интересом вслушиваться в то, что говорили неизвестные ему люди. Угол 3-8, 3-2 желтый, 2-12-1, Аркха, 2-1 слегка. Да у них там война, лениво подумал Сноу, надо же, совсем как у нас. Сержант улыбнулся. Мысль о том, что кроме них воюет еще кто-то, развеселила его. Давид. Между тем слышалось из наушника. Идут плотно. Блок управления скафа, кратким кодом подтвердив свою принадлежность к десанту Федерации, плотно сел на канал, перескакивая с частоты на частоту по штатной схеме. 3-3. Пуст. Смена. 2-2. 3-8. Голый. Ушел. 3-раз. Голый. Ушел. Совсем как у нас. Снова улыбнулся Сноу. Те же коды. Номер 2, вторая тройка, номер 3 из 3. Кто-то ранен, у кого-то боеприпасы кончились, у кого-то оружие из строя вышло. Всем. Рубеж 3. Разом. 2-1. Голый. Ушел. Сержант неудачно пошевелился, потревожив рану и заставив аптечку вновь вонзить иглу в его тело. Еще один вколотый препарат прояснил сознание. Мысли снова собрались в кучу, и внезапная догадка озарила его. По своим работайте. Прохрипел он на пойманной частоте. По своим, всем. Щелк 3. Частота опустела. Вражеский командир, отсекая от канала всех лишних, своим приказом перенастроил передатчики скафов своих солдат на новую последовательность частот, заложенную в них заранее. Резкий кашель импульсника Дикого прекратился. Боец даже не выходил на связь. На тактическом мониторе его значок, моргнув, сменился на оранжевый. Сержант продолжал сидеть, понимая, что его невнятный возглас не дошел до сознания атакующих. Блок управления продолжил безрезультатно просеивать частоты. Диапазон каналов связи был слишком обширен. Надежда на то, чтобы без использования специальной аппаратуры снова найти нужную волну, была слишком мала. 173. Лейтенант Толичолинец был шокирован. Только-только он со своими бойцами смог продавить оборону, убрав все помехи. Только-только упал серф-мастер, непонятно как оказавшийся в рядах культистов, после чего контролируемые им сервы стали легкой добычей автоматов его людей. До захвата корабля оставались считанные минуты. Вот буквально несколько мгновений назад он отчитался перед командиром, доложив о том, что справляется имеющимися силами, несмотря на сильное сопротивление. Только что лейтенант стоял на пороге победы, и вдруг официальным кодом операция отменена. Все должны вернуться на исходные позиции, А на визоре самого лейтенанта настойчиво заморгал значок вызова от капитана. «Лейтенант, ты вообще слушаешь, что я тебе говорю?» Набросился на него Ираст Муса. «Так точно, господин капитан», — ответил недоумевающий Талич. «Так какого?» Ираст едва сдержался. «Так почему ты не сразу выполняешь мои приказы?» Получив подтверждение, «я и мои люди немедленно прекратили бой», — ответил лейтенант, моментально поняв, куда дует ветер. «Хорошо», — Ираст мгновение помолчал. «Всем выжившим на транспортнике оказать помощь, немедленно, всех доставить на базовый корабль, код подтверждения сейчас получишь, исполнять, есть, господин капитан, и еще, сейчас подойдет катер с СБшниками, окажи им необходимую помощь, есть, господин капитан». Талич, отдав необходимые распоряжения, задумался, что такого могло произойти, чтобы капитан настолько разозлился, а оказание помощи, бздалыцыкам, да еще и к тому же сектантам, использовавшим тела погибших в каких-то своих мерзких ритуалах. «Лейтенант», от раздумий его оторвал голос одного из подчиненных, «сюда, быстрее». Добежав до указанной точки, лейтенант резко остановился. На попу бокового ответвления от основного корабельного коридора, привалившись к стене, сидел раненый боец в среднем боевом скафандре Федерации. Знаки различия указывали на то, что раненый являлся старшим сержантом десанта Федерации. Подтверждающий код утверждал, что старший сержант находился на действительной службе. Больше того, расшифровка код подтверждала, что сержант выполняет особое боевое задание в отрыве от основных сил флота. Талич понял, что где-то получилась накладка, ошибка, путаница, да все что угодно. Причина резкого недовольства капитана стала ему предельно ясна. 174. Взжу. Ноющий звук открывающейся крышки медкапсулы заставил Дикого поморщиться. Видимо, капсулу не использовали довольно давно, и приводные механизмы успели слегка прикипеть друг к другу. Приподнявшись, Дикий охнул и упал обратно. Резкая боль, прострелившая суставы, заставило его забыть о желании вылезти. Лежа на пористом основании, он стал невольным слушателем интересного разговора. «То есть вы утверждаете, что в результате полученной контузии и последующих механических повреждений головы герцог получил травму, не угрожающую его жизни, но напрямую влияющую на функции памяти?» Язвительно выговаривал высокий и резкий голос. «И даже записи нейросети какое-то время не смогут восстановить воспоминания в полном объеме?» «Да, это так», — отвечал ему, похоже, их взводный медик. «И именно поэтому вы выставили такую странную программу реабилитации вместо предписанной во втором приложении? На каком основании вы отошли от конкретной инструкции?» — угрожающе произнес высокий голос. «Я исходил из того, что герцогу нужен нормально работающий мозг, сохранивший все свои функции, а не опирающийся, в основном, на нейросетевые записи», — резко ответил док. «Откуда у вас такие представления о правильной работе мозга?» Голос неизвестного возвысился до предела. «Я еще раз спрашиваю, на каком основании вы изменили предписанную программу?» В своей рецензии на второе приложение профессор Венера Стор указал, что в некоторых случаях стандартные настройки использовать не рекомендуется, — ответил док. «Данный случай полностью подпадает под описание симптомов, указанных в рецензии. Откуда вам, медицинскому технику третьего ранга, только-только прошедшему аттестацию, известно, как распознавать симптомы, описанные в рецензии уважаемого Венера?» Неприкрытый сарказм в голосе неизвестного можно было ощутить физически. «А, Алекс, не все медтехники третьего ранга настолько тупые и необразованные, как вы себе представляете», — резко ответил док. «Да, уж вы-то, Алексас», — голос осекся, — «Апексас Тор, вы, имеете какое-то отношение к...» «Да, я его внук», — ответил взводный медик. «И, симптомы описаны в третьем разделе, во втором абзаце рецензии моего деда», — твердо ответил Апекс. «Именно поэтому я изменил базовые настройки». «Хм, ну что ж», — голос был явно смущен, — «я бы хотел увидеть полные выкладки, подтверждающие такое решение. Файл высылаю». На некоторое время воцарилось молчание. «Ну, в чем-то это похоже на правду», — наконец произнес голос. «Значит, именно поэтому вы воспротивились переводу герцога в НЗШ Митпак, имеющий гораздо более совершенную аппаратуру?» «Именно поэтому», — твердо подтвердил док. «До окончания программы остается всего-то десяток минут. Давайте уж дождемся окончания. Не торопитесь, а уж потом заберете пациента к себе». «Хорошо», — согласился голос. «Подождем. Хорошо, что мы не ограничены по времени. А почему, Кстати, внук Венера Астора всего лишь медтехник третьего ранга, не успел пройти переаттестацию после учебки. Думал, для начала прибуду на новое место службы, а тут сразу такое. Да уж, согласился с ним голос, горячий переплет. Я уж думал, все, конец, признался Апекс, но ничего, как-то выкарабкался. Хорошо, что ваши парни глушаками ударили, а не иглами изрешетили. А почему все же флот? Дед считает, что ученые степени, не подтвержденные практикой, стоят дешевле энергии, потраченной на запись в личное дело. Я его в этом поддерживаю. А лучшая практика все же во флоте, ответил док. Как-никак, достаточно частые боевые действия, гораздо большее количество пациентов и много совершенно экстраординарных случаев. Как с вашим герцогом. Кстати, если он оправдает теоретические выкладки моего деда, я напишу и смогу защитить диссертацию. Хм, и не страшно просто погибнуть? Страшно, но ведь кто-то должен лечить раненых. И лучше, чтобы это был квалифицированный медик, а не пресловутый медтехник третьего ранга, улыбнулся док. Да уж, повеселел голос, боюсь даже подумать, что стало бы с герцогом, попади он в папы эдакого техника. А где, кстати, его личный медик?